«Вам придется проехать дальше», — сказал мэр. «Разбейте лагерь за городом, и никто вас не потревожит, если вы не затеете драку или не сбежите с чем-нибудь вам не принадлежащим». Он адресовал моему отцу многозначительный взгляд. «А на завтра продолжайте свой веселый путь. Никаких представлений. От них больше беды, чем пользы». «Но у нас есть лицензия», — возразил мой отец, доставая из внутреннего кармана куртки сложенный лист пергамента. «Мы просто обязаны давать представление». Мэр отрицательно затряс головой и даже не шевельнулся, чтобы взглянуть на наше уведомление о покровительстве. «Народ от этого буянит», — заявил он. «В прошлый раз во время пьесы разразился жуткий скандал. Перепили, разволновались. Народ сорвал двери таверны и переломал столы. А она, знаете ли, принадлежит городу. И все расходы по ремонту тоже несет город». К этому времени наши фургоны уже начали привлекать внимание. Трип принялся жонглировать, Марион с женой разыгрывали импровизированные кукольные представления. Я наблюдал из фургона за отцом. «Мы, разумеется, не хотели бы обидеть вас или вашего покровителя», — сказал мэр. «Тем не менее, город вряд ли может себе позволить еще один такой вечерок. Как жест доброй воли, я готов предложить каждому по медику, скажем, 20 пенни, чтобы вы просто продолжили путь и не заставляли нам здесь беспокойства». Здесь следует заметить, что 20 пенни могли показаться приличной суммой для какой-нибудь маленькой нищенской труппы, едва сводящей концы с концами, но для нас это было попросту оскорбительно. Ему следовало бы предложить нам 40 за одно только вечернее выступление, не говоря уже о предоставлении питейного зала в наше полное распоряжение, хорошем ужине и ночевке в трактире. Последнее мы бы с благодарностью отвергли, поскольку в их постелях наверняка было полно вшей, а в наших фургонах нет. Хотя мой отец был удивлен и оскорблен, но не подал и виду. «Собирайтесь!» — крикнул он через плечо. Трип рассовал свои шары по многочисленным карманам, даже не рисуясь перед публикой. Несколько десятков горожан заголосили разочарованным хором, когда куклы остановились на середине трюка и попрятались в ящике. Мэр с видимым облегчением вытащил кошелек и извлек оттуда 2 серебряных пенни. «Я непременно расскажу барону о вашей щедрости», — сказал отец, ровно в тот момент, когда мэр вложил деньги в его руку. «Мэр замер. Барону?» «Барону Грейфеллоу». Отец сделал паузу, ища искру узнавания на лице мэра. «Лорд Восточных болот, Худумбрана у Тирена и Вайтконских холмов», — он обозрел горизонт. «Ведь мы еще не выехали из Вайтконских холмов, правда?» «Ну да», — нехотя отозвался мэр, — «но сквайр Семелан...» «О, так мы во владениях Семелана!» — воскликнул мой отец, оглядываясь, словно только что понял, где он. «Стройненький такой джентльмен, аккуратненькая маленькая бородка!» — он изобразил бородку рукой у себя на лице. Мэр ошеломленно кивнул. «Очаровательный человек, прекрасный голос. Встречался с ним, когда мы развлекали барона в прошлое Средиземье. Да, это он». Мэр сделал многозначительную паузу. «Могу я посмотреть вашу грамоту?» Я смотрел, как мэр ее читает. Чтение заняло у него некоторое время, потому что мой отец не удосужился упомянуть большинство титулов барона, таких как виконт Монтрон и лорд Треллистон. А получалось вот что. Сквайр Семелан действительно владел этим городком и окрестными землями, но сам был вассалом Грейфеллоу. Проще говоря, Грейфеллоу командовал кораблем, а Семелан драил палубу и отдавал честь. Мэр снова свернул пергамент и отдал моему отцу. «Понимаю». И все. Меня, помнится, поразило, что мэр не извинился и не предложил отцу больше денег. Отец тоже сделал паузу. И затем продолжил. «Город в вашем ведении. Но мы будем выступать в любом случае. Это будет либо здесь, либо за пределами города». «Вы не будете выступать в зале трактира», — твердо сказал мэр. «Я не хочу, чтобы его снова разнесли». «Мы можем выступать прямо здесь», — отец указал на рыночную площадь. «Здесь достаточно места, и людям не придется выходить из города». Мэр заколебался, а я с трудом верил своим ушам. Мы иногда решали выступать на лугу, потому что местные постройки не могли вместить всех. 2 наших фургона были сконструированы так, чтобы превращаться в сцены как раз для таких случаев. Но за все мои 11 лет я по пальцам мог сосчитать случаи, когда нас заставляли давать представления на лугу. Мы никогда не выступали за городскими пределами, но от этого судьба нас избавила. Мэр наконец кивнул и поманил моего отца к себе. Я выскользнул из задка фургона и подобрался поближе, успев уловить последние слова. «Здесь народ богобоязненный, ничего непристойного или еретического. У нас были полные пригоршни проблем с последней труппой, которая здесь выступала. Две драки, бельишко у народа попропадало, а одна из дочерей Брэмстона оказалась в положении. Я был оскорблен до глубины души и ждал, что отец продемонстрирует мэру остроту своего языка, объяснив разницу между простыми бродячими актерами и Эдема Руэ. Мы не крадем». Мы никогда не позволим себе настолько выпустить ситуацию из-под контроля, чтобы кучка пьянчуг разгромила зал, где мы играем. Но отец не сделал ничего подобного. Он просто кивнул и пошел обратно к нашему фургону. Один взмах рукой, и Трип снова начал жонглировать. Куклы выскочили из ящиков. Обогнув фургон, отец увидел меня, притаившегося за лошадями. «По твоему лицу вижу, что ты все слышал», — сказал он с кривой усмешкой. «Пусть будет так, мой мальчик. Он заслуживает уважения хотя бы за честность, если не за любезность. Ведь он просто говорит вслух то, что другие прячут в глубине своих сердец. Как ты думаешь, почему я слежу, чтобы в больших городах все ходили подвое, когда отправляются по делам?» Я знал, что это правда, и все же слишком горькая пилюля для маленького мальчика. «20 пенни, — сказал я язвительно, словно милостыню бросил. — Это самая тяжелая часть жизни Эдема Руэ. Мы везде чужаки. Многие люди считают нас проходимцами и нищими бродягами, другие — чем-то вроде сборища воров, еретиков и шлюх. Трудно терпеть клевету, но куда тяжелее, когда на тебя сверху вниз смотрят тупицы, за всю жизнь не прочитавшие ни одной книжки и не отъезжавшие от мест, где родились, даже на 20 километров. Отец рассмеялся и потрепал меня по волосам. «Просто пожалей его, мой мальчик. Завтра мы продолжим путь, а ему предстоит обуздывать свой несговорчивый народ до самой смерти». «Он невежественный болван», — буркнул я. Отец положил мне на плечо тяжелую крепкую руку, показывая, что я сказал достаточно. «Полагаю, так будет и дальше на пути к Атуру. Завтра мы повернем на юг. Трава там зеленее, народ добрее, женщины милее». Он скосил глаз в сторону фургона и пихнул меня локтем. «Я слышу все, что вы говорите», — сладко пропела моя мать из повозки. Отец ухмыльнулся и подмигнул мне. «И какую пьесу мы собираемся играть?» — спросил я отца. «Ничего непристойного, запомни. В этих краях очень богобоязненный народ». Он прищурился. «А что б ты выбрал?» Я долго обдумывал. «Я бы сыграл что-нибудь из брайтфилдовского цикла, «Кование пути» в этом роде». Отец скорчил гримасу, не очень хорошая пьеса. Я пожал плечами, они не поймут разницы. Кроме того, она под завязку набита Тейлу, так что никто не сможет пожаловаться, будто пьеса непристойна. Я посмотрел на небо. Надеюсь, только дождь не застанет нас на середине представления. Отец поднял взгляд к облакам. Застанет. Ну, есть вещи и похуже, чем выступать под дождем. Например, играть под дождем и получить за это мелкую монетку, спросил я. К нам спешил мэр. Семенил со всей возможной быстротой. Он даже слегка задыхался, словно бежал изо всех сил. Его лоб поблескивал от пота. Я поговорил с несколькими членами совета, и мы решили, что вам вполне можно разрешить использовать общий зал трактира, если вы захотите. Отец безукоризненно владел языком жестов. Было абсолютно ясно, что он обижен, но слишком вежлив, чтобы высказать это. «Я совсем не хочу выгонять вас». «Нет, никакого беспокойства. Фактически я настаиваю». «Ну, если вы настаиваете». Мэр улыбнулся и засеменил прочь. «Что ж, уже лучше», — вздохнул мой отец. «Пока нет нужды затягивать пояса».